Глава 24. В приграничный городок Зонго автоколонна въехала ночью, и не потому, что прибыла к нему в это время суток. Просто так решил Соболев. Еще днем караван с гуманитарной помощью остановился на трассе километрах в 40 от города, и командир выслал в Зонго разведчиков, сержанта Дамалу, Ванюшина, Тулу и доктора. Собственно, это была даже не разведка, а предупреждение для бандитов, чтобы показать им, что колонна вот-вот войдет в город, и они должны знать, что ее хорошо охраняют, и потому оставить все мысли о нападении, если таковые у них имеются. Спецназовцы въехали в городок на двух квадроциклах и покатались по улочкам, намеренно привлекая к себе внимание местных жителей. Впрочем, хотя такой транспорт тут и был в новинку, особо на них внимания никто не обратил. Люди были заняты своими повседневными делами. «Спустимся к реке», — предложил Ванюшин и указал рукой на широкий проезд между двумя строениями, которые были больше похожи на сараи или складские помещения, чем на жилые дома. Они свернули с шоссе и проехали чуть дальше по берегу по направлению к нескольким складским помещениям, стоявшим почти у самого берега Убанги. Заглушив двигатели, слезли с вездеходов. Кутузов осмотрелся, а потом, окинув взглядом поросший деревьями и кустарником берег, сказал, обращаясь к остальным: «Похоже, что это то самое место, где мы и будем переправляться. Во всяком случае, вот на эти два сарая или склада на берегу мне и указывал на карте тайга». Прапорщик достал бинокль и стал осматривать местность и реку. По реке плавали длинные лодки и баржи, которые перевозили с одного берега на другой людей и грузы. На одной из барж Ванюшин даже разглядел парочку легковых машин и несколько мотоциклов. Походило на то, что у местных жителей не было особых проблем с преодолением водной преграды между двумя государствами. Чуть дольше Кутузов задержал взгляд на видневшихся невдалеке островках, вернее, на одном из них, самом ближнем к берегу ДРК и самом большом из пяти островков, расползшихся в этом месте реки между двумя государствами. Островки были покрыты густой растительностью, и, похоже, никто на них не жил. Река при разливе в сезон дождей затапливала не только их, но и дома на берегах, которые слишком уж близко стояли к воде. «Эх, надо было нам с собой хоть один дрон взять», — с досадой сказал Тула. «Посмотрели бы, что на этих островах делается. Хорошее ведь место для засады. И это меня смущает». «Посмотрим, не переживай», — не переставая смотреть в бинокль, ответил Кутузов. Тут к ним подошел местный житель и что-то спросил на местном наречии. «Что ему надо?» — посмотрел Туманов на Ванюшина, а тот, в свою очередь, на сержанта Дамалу. Сержант нахмурился и озадаченно глянул на Наума. «Он говорит на языке нагбако», — пояснил Наум. «Я плохо понимаю этот язык, но мне показалось, что он спрашивал, не хотим ли мы купить у него рыбу». «А по-французски он понимает?» — поинтересовался Кутузов и тут же сам спросил мужчину на этом языке. «Вы говорите по-французски?» Мужчина покачал головой и снова что-то сказал на местном наречии. «Он сказал, что плохо понимает по-французски. Он неграмотный рыбак», — снова, хотя и с трудом, перевел Наум. «Доктор, можешь ему сказать, что нам не нужна рыба, но мы хотим знать, есть ли где-то поблизости вооруженные люди?» Кутузов вопросительно посмотрел на Наума. «Попробую», — пожал тот плечами и стал объясняться с рыбаком, по большей части с помощью жестов. Мужчина не сразу понял, что от него хотят узнать, но потом все же сообразил, покачал головой и что-то ответил. Он сказал, стал переводить Наум, что вооруженные люди тут ходят везде. Скорее всего, он имел в виду пограничную охрану и полицейских, которые часто наведываются с проверками в прибрежные зоны. «Ясно, понятно. Кутузов снова взялся за бинокль, потеряв интерес к рыбаку. Тот, впрочем, тоже, узнав, что рыбу у него никто покупать не собирается, разочарованный и удрученный, отправился вдоль берега к своей лодке, стоявшей неподалеку. Вернувшись из города, Ванюшин доложил Соболеву об обстановке в населенном пункте и на берегу. И командир, прикинув все «за» и «против», решил, что они въедут в город ночью. Остановятся на шоссе рядом с тем местом, куда потом будут съезжать к реке, и проведут уже настоящую разведку с использованием дронов и оптико-электронного комплекса «Ирония». Этот комплекс позволял не только вести наблюдение за местностью в любое время суток, но и выявлять различные замаскированные объекты, определять их координаты и рассчитывать расстояние до них. Пока что соболевцам такой комплекс был без надобности, но теперь, когда они были практически у цели и не могли позволить себе расслабиться, зная, что на колонну готовится нападение, его применение могло им сильно помочь. Если на островах и прятались боевики, то «Ирония» должна была их обнаружить, даже если они будут хорошо замаскированы. Отправившись ночью на берег реки, Соболев решил взять с собой только Калинина и Блохина. Ведь именно им троим нужно будет решать, как провести операцию по обезвреживанию бандитов в случае их обнаружения. «Утром я вместе с Ванюшиным уеду оформлять документы для перевозки груза через границу», — сказал Темному и Атосу Вячеслав. «В вашу же задачу будет входить наблюдение за прибрежной зоной и охрана грузовиков. Даже если мы сегодня ничего подозрительного не заметим, это не значит, что все обойдется и нам дадут спокойно перебраться на тот берег. Надеюсь, что власти и военные на той стороне тоже подготовились к нашему прибытию». Большая часть ночи у командиров ушла на наблюдение за рекой. Они посылали дрон на каждый из островков и осматривали их поверхность с высоты птичьего полета. Иногда квадрокоптер снижался и пролетал вдоль берега, чтобы обнаружить следы, говорящие о том, что в зарослях укрываются люди, или возле берега стоят скоростные катера, готовые к нападению на паром. Но ничего такого дрон не обнаружил. Вглубь островов он пролететь не мог, мешали густые заросли. Калинин, который управлял квадрокоптером, не решился отправлять его гулять среди деревьев. Была велика вероятность, что он запутается в лианах или ветвях. «Ирония» тоже не во все места островов могла заглянуть. Этот аппарат хоть и был одним из самых развитых систем разведки, но заглянуть в густой сумрак непроходимых лесов, покрывавших острова на Убанге, и ему было не по силам. «Может, мне самому туда сплавать и посмотреть, что там делается?» — спросил Блохин. «А ты уверен, что доплывешь и не станешь едой для аллигаторов?» Кутузов говорил, что когда осматривал острова, видел в бинокле нескольких очень милых крокодилов, заметил Соболев. «На лодке тоже не очень-то ночью поплаваешь. Мы эту реку не знаем, а просить местных, чтобы они помогли нам совершить ночную экскурсию по островам, это, знаешь ли, будет не очень красиво с нашей стороны. Они и так за целый день умаялись. Зачем им еще и наши заботы?» Вернувшись к колонне, решили, что до утра ничего предпринимать не будут, но спать никто не лег. И спецназовцы, и армейцы из ЦАР были начеку и охраняли автоколонну всю ночь, прислушиваясь к звукам и всматриваясь в темноту. «Ты рад, что скоро увидишься со своей девушкой?» — спросил Игорь Зайцев у Наумы, когда они обходили свой участок на стоянке. «А как ты думаешь?» «Конечно, мне очень хочется ее увидеть», — отозвался тот. «Надеюсь, что завтра все мы благополучно попадем на тот берег, и наша миссия успешно закончится. Думаю, что, узнав о неудаче Бана-Муры, боевики из вашей страны передумают и не станут на нас нападать?» «Нет, не думаю. Скорее всего, станут. они будут мстить за то, что правительственные войска разогнали их формирование и провели выборы президента и парламентские выборы, несмотря ни на что. Будут мстить народу за то, что он поддержал нынешнюю власть. И лучше всего это сделать, если отнять у народа хлеб и залить кровью дорогу, которая ведет к надежде на лучшее будущее», — ответил Наум. Ночь в Африке заканчивается быстро. Солнце встает из-за горизонта так стремительно, что кажется, будто оно не просто пешком поднимается по небосклону, а мчится на него. Торопится раскалить африканскую землю, как чернокожая хозяйка торопится раскалить до красна сковородку, чтобы печь на ней лепешки чапати. Едва забрежил рассвет, грузовозы стали съезжать с дороги ближе к берегу. Так много больших машин в одном месте местное население еще никогда не видело, и возле фуры начали вертеться дети, молодые женщины и пожилые мужчины, которым очень хотелось узнать, откуда прибыл к ним на берег такой большой караван из грузовиков и что в них находится. Армейцы и спецназовцы едва успевали отгонять любопытных подальше от машин. Зеваки только мешали им следить за окрестностями, отвлекая вопросами и попытками влезть на крышу какой-нибудь фуры. Может, именно по этой причине никто не обратил внимания на двух молодых мужчин, стоявших чуть в стороне от всех и спокойно наблюдавших за суетой на берегу. Они стояли, ничего никому не говорили и лишь пристально всматривались в царившую на берегу суету. Соболев уже уехал в город в администрацию таможни, чтобы проставить печати на нужные бумаги и получить разрешение на перевозку машин через реку на территорию соседнего государства. Калинин и Блохин отошли подальше от автоколонны и запустили в небо два дрона, чтобы наблюдать за окрестностями, берегом и островами неподалеку. Мальчишки, увидев в небе невиданных ими до этой поры стальных летающих роботов, подбежали к спецназовцам и с любопытством наблюдали за полетом квадрокоптеров, задавая при этом всякие вопросы на местном наречии. Через час или около того вернулся Соболев и сказал, что на таможне связались с той стороной и паром уже готовят к отправке. Водители засуетились, некоторые даже начали спорить, чьи машины первыми будут переправляться. Двое водителей даже умудрились подраться из-за этого. Пришлось Вячеславу еще и разнимать дравшихся, а потом объяснять, что первыми поедут машины с зерном, следом фургоны с продуктами, а последними запустят грузовозы с медицинскими препаратами. Едва автофургоны выстроились в очередь, молодые мужчины, стоявшие в стороне, развернулись и направились вдоль берега к полуразвалившемуся строению, которое стояло впритык к самой воде. Кажется, это был лодочный сарай или что-то в этом роде. Через пару минут после того, как они вошли в помещение, из него громко и натужно рыча выехала лодка и помчалась вниз по течению. Проплыв до островов, она обогнула самый большой из них и помчалась дальше, держа курс к противоположному берегу, к речной косе, глубоко уходящей к середине реки. Паром пришлось ждать не один час. Головная баржа, тянувшая за собой платформу, была старой и еле плыла даже по течению. Но зато сам паромный настил был сбит крепко и был довольно просторным. На нем запросто могли поместиться пара квадроциклов и штук 15 фур, а то и все 17. Тяжелый и неповоротливый, паром пыхтел и разворачивался к берегу платформы чуть ли не около часа. Но когда развернулся и началась погрузка, дело пошло быстрее. Водители на машинах были опытные и выстраивали свои грузовики так плотно друг к другу, что в конце концов удалось вместить 16 вместо заявленных 15 фур, а заодно втиснуть и пару квадроциклов. «Отлично!» — суетился Ванюшин, загоняя один из вездеходов на паром. «Так мы, глядишь, до обеда и управимся такими-то темпами». «Твоими бы устами, Кутузов, да мед пить!» С подозрением, оглядываясь на толпу зевак, собравшихся на берегу, заметил Калинин. «Командир!» — позвал он Соболева. «Мы так и не решили, кто у нас остается, а кто первым поплывет на другой берег». Было решено, что половина военных останется охранять грузовики, оставшиеся на берегу, а вторая половина и сам Соболев будут переправляться. Потом командир должен был вместе с паромом вернуться и проследить за загрузкой второй партии грузовозов. «На той стороне границы нас должны встретить патрульные катера и сопроводить до берега». Михаил указал Соболеву на пару быстроходных катеров, курсирующих по реке. Река в этом месте была довольно широкой, и катера, которые в этот момент держались ближе к берегу Цар, казались маленькими и какими-то одинокими. Но это только так казалось. На самом деле по реке туда-сюда сновало немало разного транспорта. Это были и рыбацкие лодчонки, и груженные какими-то тюками катера и баржи, и даже пара парусных суденышек. Эта суета, с одной стороны, успокаивала Соболева, а с другой — настораживала. Ему все эти баржи и лодки казались подозрительными и не внушали доверия. Он оглянулся на Калинина, который должен был, оставаясь на берегу, следить с помощью квадрокоптера за рекой, и спросил. «Атос, у тебя все чисто?» «Пока нормалек», — отозвался Роман, не отрывая взгляда от джойстика с экраном. «Ну, раз так, то отчаливаем», — дал команду Соболев и запрыгнул на паромную платформу. Баржа пару раз рыкнула, натужно дернулась и потихоньку потянула паром. «Удачи вам», — тихо сказал Игорь Зайцев и махнул рукой. Рядом с ним стояли и напряженно смотрели, как отчаливает паром, Мелитон и Андрей Жигановский. Гуго и Наум по приказу командира плыли первым рейсом. «Ну чего вы смотрите, никогда не видели, как паром отчаливает?» — прикрикнул на них Блохин. «Вы лучше бы народ подальше от грузовиков отогнали, а то вон уже скоро на крышу фур начнут лезть!» — указал он рукой в сторону автоколонны. Цыган, Пушкин и Мелитон поспешили выполнить приказ, но тревога не покидала никого из них, и они постоянно оглядывались и смотрели в сторону реки.